Глава 19. Спустя 2 дня. Поправила свое кожаное пальто, откидывая длинные волосы на спину. Сегодня я жгучая брюнетка. Заранее забронила столик подальше от танцпола, чтобы не привлекать внимание раньше времени. Раз уж по понятной огромной причине все мужчины в зале молча любовались и облизывались, то смело могу сказать, что выглядела я просто потрясающе. Облегающее платье ярко-красного цвета с глубоким декольте. Потрясающие туфли на высоком каблуке и чулки в крупную клетку идеально смотрелись на моем теле. Накрасила губы красной помадой и улыбнулась отражению в зеркале. Ну что сказать, красавица? Нет, богиня. Я не хочу, чтобы ты в этом участвовала. Услышала я голос Холодова, кстати, той самой огромной причины. Мой злобный компаньон сидел напротив за столиком, отпугивая всех своим враждебным взглядом. Да что уж там, он испепелял каждого, кто подходил или смотрел, обещая мгновенную расправу. Притом я его не приглашала. Но после предупреждения, что он закроет меня дома, пришлось посвятить его во все тонкости нашего плана по освобождению сестры Кристины. Ему не понравилось, но, понимая, что мы твердо решили, поставил перед фактом, что будет рядом контролировать. Пока все шло по плану. Ольга пробила все передвижения без страховой Алины, а та, к нашему счастью, следила за медсестрой, которую хотела увезти у нее мужа. Видимо, подозревала. В этом она спец. Из нее бы хороший следователь вышел, а так инспектор по делам несовершеннолетних. Когда Алина увидела Кристину, с которой недавно ее познакомил брат, представляя свою милую невестой, то, естественно, пошла за ней. Стоило подруге зайти в детский дом, она первым делом отправила медсестричке сообщение с адресом, давая возможность русалке сделать нужные выводы. Все было четко спланировано, кроме дикой натуры девушки. Очнувшись в чулане, связанная, Алина умудрилась заехать ботинками Ане в лицо и разгромить небольшой закуток. Но медсестру не жалко, даже мало. Мужа отравила ради призрачной надежды увидеть сестру, которую кот обещал освободить. На самом деле, как выяснилось, девушка умерла от передозировки наркотиков год назад. Вновь вырубив дикую русалку, как ее звали все в универе, Кристина с Анной повезли ее к коту. Это был единственный шанс попасть в клуб по уважительной причине и усыпить бдительность влюбленного Котова. Дальше моя роль – разгромить клуб, чтобы собрать на танцполе всю охрану. И это без арбалета. Тяжелая задачка, но я надеялась, что справлюсь. Тем временем Кристина, пользуясь отсутствием охраны, уведет сестру. Других вариантов мы не видели. «Миш, мы уже все решили», – тихо напомнила, чуть подавшись к нему. «Я пойду с тобой следом, чтобы прикрывать». «Нет, я сама». «Тогда не пойдешь и ты». «Это не обсуждается». Выдала и посмотрела на него. «И без сюрпризов. Через 7 минут ты выведешь меня, как договаривались, чтобы меня случайно не убили». Холодов промолчал, что заставило меня нахмуриться. Неспроста. Пиликнуло сообщение. Подруга прислала сообщение. «Давай, только осторожно». Улыбнулась и быстро настрочила ответ. «Я сама осторожность». Честно признаться, Титова была против моего непосредственного участия в главном конфликте, но не смогла меня переубедить. Она без меня вечно лезет куда не нужно, поэтому я не желала ее оставлять одну. А вместе мы точно выползем. Ольга нас контролировала и должна была направить сообщение Бестрахову и Кувалову, чтобы те примчали сюда спасать Алину. Насколько была осведомлена, мужчины были в пути. Поддалась вперед и поцеловала мужчину. Да так страстно, что даже сердце остановилось на миг от бешеной страсти и нехватки кислорода. Научилась. Хотя как иначе, когда такой опытный страстный учитель? 7 минут. Прошептала и подмигнула ему. Он только кивнул, так и ничего не сказав. Вышла и, шикарно улыбнувшись, направилась танцевать на танцпол. Дразнила, соблазняла, то и дело нагло трогая всех подвыпивших мужчин. Вроде по сценарию, но зря. Вдруг, откуда ни возьмись, увидела злого Холодова. И не просто злого, а дикого и свирепого ревнивца, кипящего от ярости. В обычных джинсах с ежиком на голове он выглядел довольно пугающе. «Не понравилось ждать? Ведь просила. Но разве с Холодовым можно договориться? Нельзя». Рука неизвестного пьяного мужчины оказалась на моей груди, а вторая на ягодицах. Только собралась его откинуть от себя, но не потребовалось благодаря помощи Холодова. Мужчину оторвало от меня словно пушинку, выбрасывая из компании мужчин. И там начались разборки. Очень даже хороший бросок. Подумал, наблюдая, как к Холодову подбежал охранник, желая успокоить. Разъяренный Михаил с рычанием въехал кулаком в лицо парня, откидывая его к дерущейся кучке. Те сразу же приняли его в свой кружок, активными действиями призывая бить всех, кто попадал под руку. Тем временем я заигрывал с другими, отходя в сторону, предоставляя Холодову их швырять на столики. Эх, а ведь я не хотела, чтобы он светился. Тут полно других пьяных и желающих. Подумала, решая прекратить общение с мальчиками, переходя на девочек. Понимая, что у меня осталось всего 5 минут, налетела на стол, где пили малолетние девчонки. Коктейли разлетелись по столу, что им очень не понравилось. Встала рыжая девчонка небольшого роста с хвостами на голове, похожая на Пеппи длинный чулок, центрального персонажа серии книг шведской писательницы Астрид Лингрид. В коротком платье с веснушками на лице она смотрелась довольно забавно и совсем не агрессивно, как хотела показать. «Ты совсем офигела, тетя?» «Кто тетя? Я тетя? Когда я успела?» Серьезно озадачилась, не понимая столь серьезного наезда. «Какая тебе тетя, детка?» Рявкнула и толкнула ее на вторую, а та вот стала ее усиленно откидывать. Следом вмешалась третья, которую пришлось бросить на них. И попалась такая добротная, что девчонки рухнули на пол. А как они хотели? Нечего в столь юном возрасте в такие злачные места ходить. Здесь всякое случается. Пришли, надо быть готовыми. Перешла ко второму столу. За ним сидели девчонки постарше, уже как за 18, но до 20. Стоило подойти, как они поднялись, понимая, что я явилась не с лучками добра. Умненькие какие. Пришлось опрокинуть на них стол. С громкими визгами девушки стали отряхиваться и бежать ко мне. Но я всех отталкивала на танцующих из столики. Так сказать, разбросала. Холодов же шел за мной, раскидывая мужчин, которые уже били кого угодно, забывая про виновного. Ну, или переживая за свои жизни. Начался настоящий переполох. Танцпол превратился в место настоящей неконтролируемой драки. Охранники со всех сторон бежали на танцпол, чтобы справиться с дерущимися посетителями. Но у них ничего не получалось. Мы же все больше нагнетали ситуацию, добавляя дерущихся. Глянула на второй этаж, где стояла Кристина, наблюдая за нами. Она показала на руку, давая понять, что пора уходить. Кивнула ей и обернулась к Холодову, хватая его за кисть. «Уходим!» – крикнула ему, оценивая ситуацию на танцполе. «Честно, не представляла, как будем выходить». Вдруг путь нам преградил Громила. Холодов вышел вперед, пряча меня за свою спину. Спустя 2 громких некультурных слова Холодов зарядил ему в грудину. А потом хватанул меня, резким движением закидывая на плечо. И пока я барахталась на нем, он быстро двигался на улицу, через запасной выход. 5 минут по времени заняла наша шикарная прогулка. Лишь когда прошли ворота, Холодов сбавил шаг, но не отпустил, пока не дошли до машины. Он остановился и поставил меня на ноги, в следующую секунду наглым образом запихивая машину. Замечу, очень даже некультурно. «Холодов!» С возмущением визгнула я, наблюдая, как он обходит машину. Когда уже сел, я громко воскликнула. «Я ж просил без сюрпризов!» Я в рамках действовал. Нагло заявил он, совершенно спокойно добавляя. «Пристегнись, принцесса. А если Кристине нужна моя помощь?» Спросила, надеясь, что смогу его уговорить. «Тебе Титова сказал уезжать, так?» «Да, но...» Ночевая, желая остаться. Помочь пристегнуться. Вот что за мужчина? Вздохнула и нервно стала дергать ремень, пока не пристегнулась. Лично я сходила с ума от беспокойства. У меня плохое предчувствие, признался ему, поглядывая на здание клуба. Тебе нельзя светиться. Если забыла, мы там устроили такую драку, что нас могут привлечь к ответственности. Точнее, привлекут. Все камеры. Не могут и не привлекут. По плану Ольга должна была взломать камеры в момент нашего представления и стереть все записи после. Холодов открыл рот, чтобы ответить, но тотчас закрыл. Видимо, мой комментарий он оценил. С Ольгой опасно ссориться. Только заметил он и завел машину. Нужно ее с моим братом познакомить. Он будет от нее в восторге. Поздно. Уже есть муж. Жаль. Он бы точно оценил. Давай здесь останемся. Вдруг нужна наша помощь, если выбегут сейчас. Не успела сказать, как мне позвонила Ольга. Готова была молиться на нее, как почувствовала. Не подруга, а сокровище. Не успела поприветствовать ее, как услышала громкое рычание. «Вы чего там торчите? В минуте от вас спецназ, живо сваливайте!» Решила взять свои слова обратно. «Ну?» «Лена, быстрее! Дальше от нас ничего не зависит. Я буду держать вас в курсе. Кристина и Алина в подвале. Я все контролирую. Они справятся». Сказала она и отключилась. «Нет, все же сокровище». Решила и улыбнулась. После последней фразы успокоилась. Ольга так громко говорила, поэтому Холодову не пришлось повторять. Он уже рванул по дороге. Не успели отъехать от клуба, как мимо проехал несколько машин с мигалками и небольшой фургон. Дальше мы уже не видели, так как свернули в момент, когда мужчины в спецформе стали выбегать из машин с оружием, направляясь к центральному входу. «Мы тут рядом кружим. Если что, сразу звони», – написал Ольге и отложил смартфон. Так мы кружили по центру в тишине, за что была благодарна Холодову. Находилась на грани взрыва, готовая в любую секунду взорваться. И вот сейчас я точно не нуждалась во всяких позитивных убеждениях. Я знала, насколько наш план опасен, поэтому молилась лишь о том, чтобы все были живы. В 20-й раз глянула на экран смартфона, но он не светился от новых сообщений. И ведь прошло уже прилично времени. В какой-то момент не выдержал и написал Ольге. «Оля, что там? Я уже вся извелась». Ответ пришел незамедлительно. «Андрей несет ее на улицу к машине скорой помощи. Кристина закрыла Алину от пули». Забыла, как дышать. В груди все сжалось от тупой боли, будто все органы сдавило невидимой рукой. В следующую секунду я услышал четкий стук своего сердца. Громкий, даже пронзительный, вызывающий оцепенение. Время остановилось. Вдох, выдох, вдох, выдох. Сжал пальцы в кулак и выпрямил, заставляя себя писать. Что с ней? Она жива? Как такое произошло? Отправила и стала ждать. Но Ольга не отвечала. Да что там? Ее даже в сети не было. Пропала? И это она, хакерша? Как такое возможно? Секунда, две, три. Да что за черт? Почему Ольга молчит? «Я сейчас посидею». В отчаянии сорвала парик и отбросила его куда-то в сторону. Закрыла глаза на секунду и быстро стала писать. «Оля, ты издеваешься? Что с Кристиной?» И опять тишина. Невыносимая, пугающая. Не выдержал и позвонил подруге на телефон. Но она с кем-то разговаривала. «С кем?» «Останови!» Громко попросила я. И что успокоило, Михаил свернул тотчас к обочине и заглушил машину. Не теряя времени, вышел из машины, по дороге набирая номер Бестрахова, полковника полиции. У Ольги вчера попросила с просьбой не говорить Кристине. Так, на самый крайний случай. И сейчас он настал. Мне бы уплевать, как это будет выглядеть, и что он там подумает. Этот мужчина точно знает, что с Титовой. Гудок пошел, но ответил Андрей не сразу. «Слушаю», — услышал приятный мужской голос. «Это Лена, подруга Кристины», — сказала, моментально поправляясь в словах. «То есть Светозара, что с ней?» Кристина ранена в плечо, напряженно выдал Бестрахов. «В плечо? Будет жить?» Прямо выдохнула от облегчения. «Ох!» Единственное, что смогла сказать. «Куда ее везут?» «Я скину адрес больницы, но сегодня вас уже не пустят, да и не стоит. Завтра». «Если что-то понадобится, я решу». «Поняла, что с Надей?» «С ней все в порядке. Я позабочусь о девочке». «Я могу». «Я позабочусь о Насте». Уже резче выдал Андрей, не допуская возражений. «Не переживай, все будет хорошо. Завтра увидитесь». «Спасибо». Поблагодарила, отключилась, ощущая в груди облегчение. «Да, ранена, но живая спасла сестру». Следом полилась музыка. Звонила Ольга. Поспешно нажала на прием, чтобы услышать. «Кристину ранили в плечо, но не критично. Настю освободили. С ней сейчас работают специалисты. Котова взяли с наркотой и пленниками». тоже разговаривала с Бестраховым?» С веселой ноткой в голосе уточнила у нее. «Пришлось. И ты, как я понимаю, не выдержала и сорвалась?» «Ого! Не парься, он все знал про нее и нас». Застыла на месте, пытаясь понять смысл ее фразы. «То есть?» «Я определила у него вторую симку, на которой в основном рабочие документы, в том числе папка с данными на Кристину, фотографиями, даже постановлениями по суду. Он в курсе всего, в том числе про нас». «А я, дура, представилась подругой Светозары». «И я». В следующую секунду мы стали истерично смеяться. «Да ладно?» – бросила Оля. «Он ведь тоже играл с ней, используя в своих целях. Они друг друга стоят». «А ведь Кристина считала его добряком», – задумчиво протянула я. «Ага, наивная. Я скинула без страха всю информацию на отчима Кристины. Там хватит на то, чтобы его посадить надолго по всем статьям. А то у них доказательств не было. Кстати, полковник сам попросил». «Я говорила, что ты великолепная». «Готова от тебя это слышать бесконечно», — весело сказала она, что-то с удовольствием поедая. Я слышал эти урчащие звуки. «Ты чем там давишься? Нервы лечу мороженым, пока Барсов едет за мной. Я тут рядом, в ресторанчике напротив клуба. Не стала тебе говорить, чтоб ты не дергала меня, когда я ноутбуками заставилась и напряженно взламывала системы». «Мы можем заехать за тобой», — предложил ей. «Барсову плевать, у кого меня забирать, так что обойдемся без лишних действий». «Не мужчина, а хитрый лис», – засмеялась тут же свыше. «Не переживай, завтра мы заедем к Кристине в гости. Главврач мой хороший знакомый, его жена моя однокурсница. Тестировщик из нее никакой, но девчонка зачетная. Так что без проблем пройдем в любое время, когда ты сможешь улизнуть от бизона». «Кто бы сомневался, я тогда по ситуации отпишусь. Жду». «Доброй ночи и огромное тебе спасибо», – прошептала, тут же отключаясь, слыша пиликающие звуки входящего сообщения. Глянула с улыбкой, читая смс от Ольги. «И вам спасибо за дружбу и доверие. Для меня это много значит». Следом пришло второе сообщение. «Ваш дуэт в клубе был невероятен. Промой свои глаза, подруга. Вы идеальная пара». «Я знаю», — подумала, убирая смартфон в карман кожаного платья. Глянула в сторону волнующейся воды, в котором отражались фонари сверкающего моста. Завораживающая картина, которая успокаивала меня. Архитектура подсветки моста имела несколько режимов, в частности, российский триколор, который смотрелся особенно символично по праздникам. В выходные дни на Ленинградском мосту подсветка представляла собой перелив цветов по всей гамме, что сейчас и наблюдала. Огоньки эффектно отражались на поверхности реки. Цвета как бы выплывали из-за деревьев на одном берегу реки и перебирались по мосту на другой. На плечи упал теплый плед. Холодов укутал меня и прижал к своей груди, не позволяя выплыть из его согревающего тепла. «Все нормально?» – спросил он, прекрасно зная ответ на свой вопрос. В этом я не сомневалась. Не знаю, как у кого, но он все знал. Это ведь Холодов. «Да», – с улыбкой отвечая, вспоминая слова подруги. Облизнула сухие губы и уверенно выдала. «Спасибо тебе за помощь». Холодов сильнее обнял меня и тихо произнес волосы. «Ты всегда можешь на меня рассчитывать, принцесса. В любой ситуации, днем и ночью. Всегда». 5 раз повторил эту фразу про себя, а потом неожиданно засмеялась. Михаил не перебивал, а только спокойно заметил. «Как я понимаю, отходники?» «Знаешь, я только что поняла, что твои слова лучше любых признаний в любви». «Тебе так много признавались в любви?» Как-то напряженно уточнил он. «Никто. Но я точно знаю, что я бы так не оценила, как твои слова». Холодов сильнее натянул плед на меня, не оставляя ни одного открытого места холодному ветру, накрывая своими руками, давая мне твердое чувство защиты и уюта. Да мне даже прохладно не было. Куда там, в медвежьих-то объятиях. Находились в палате Кристины. Подруга с бледным лицом сидела на кровати, рассказывая о том, что произошло. Скудненько, смею заметить. Не слишком красочно описывала и в подробности не вдавалась. Но мы понимали ее состояние, поэтому с Ольгой заблаговременно посмотрели записи клуба, комментируя всех и все. Наша очаровательная хакерша записала видео для себя. Об этом, естественно, мы не стали упоминать, внимательно слушая каждое слово Титовой. Вдруг Кристина недовольно нахмурилась и смущенно призналась. «Ко мне приходила Алина Бестрахова. Теперь мы зависли с Ольгой. «Русалка?» – с удивлением переспросил я, сожалея, что не была свидетельницей этой встречи. «Хотела задушить?» – позитивно предложил Оля. Ее оптимизм сегодня зашкаливал. «Нет, она сказала, что если что нужно, то я могу смело к ней обращаться. И еще предложила общаться». «Ну а что? Нужно дружить, тем более с ней. Я же с вами дружу», – мило выдала Ольга с какой-то паузой, на что мы мгновенно сосредоточились на ней. На что она намекала? «Мы очень даже добрые, милые и понимающие. Немного с характером, но это так, для работы. А вот она очень довольно агрессивная взломщица, от которой ничего не скроешь». «Кстати, про тебя, подруга», – с прищуром начала Кристина. «Я как-то в клубе занята была, поэтому плохо соображала. Что ты там сказала про мужа? И откуда он появился?» «И это только ради работы», – заверила она самым честным видом. «Но она с ним спит», – уверенно заявила, не сомневаясь в этом. Слишком реагировала, когда ругала его. «Не просто ведь они устроили свой брак. Значит, сошлись на почве общих интересов в столь короткие сроки. Я лишь знала один такой обжигающий интерес, на котором можно сойтись в отпуске. Секс». «Ну, кроме меня, конечно. У меня обычно контроль. Там вот никак». «А жаль». «Ну, бывает», – как-то нехотя начала Ольга, отводя взгляд в сторону. «Конечно, в этой больнице довольно интересные стены. Как минимум ремонта не было более 30 лет. Как не смотреть?» «Бывает это каждый день?» – весело заметила Кристина. «Определенно. Видишь, как вся засветилась от счастья», – не удержалась я. «Вот про какое счастье вы говорите? Я же вечно трудоголик, как и он. А так кого-то искать лень, а тут горячий муж, хоть и временный». «И даже на свадьбу не пригласила», – буркнула я. «На острове была свадебка, так как свадьбы назвать нельзя. Надеюсь, на твоей сразу две отметим», – предложила она. «Можем», – протянула, рассматривая такой вариант. «Моя временно, а вот если бы по любви...» Оля задумалась, загадочно добавляя. «Тогда бы я явилась в белом платье и своих гостей привела». «Приводи, но только после небольшого представления. Договорились?» «Так не судьба. У нас временно, если ты уже забыла. У тебя срок есть 3 недели. Уж постарайся определиться». «Размечтались они», – выдала Кристина. «А если облом? Представителя ЗАГСа похитит или...» Подругу перебила Ольга. Она плюхнулась рядом с ней на постели и как-то задумчиво выдала. «Насколько знаю, книгу регистрации запрещено выносить из стен здания ЗАГСа без предусмотренных законом оснований. Выездная регистрация к ним не относится. Поэтому вам нужно будет заранее подъехать и зарегистрировать брак, а потом уже скалиться в белом платье и черных брюках на своей шикарной лужайке в саду поместья». «Тогда можно зарегистрироваться утром?» – уточнила я. «Учитывая твою подлую семейку», – протянула Оля, тотчас замолкая, хмуря брови. «Кстати, ты никогда не делала тест ДНК? Я бы очень рекомендовала». «Если бы у бабушки были сомнения, она бы давно выкинула отца из нашей жизни, и тем более из завещания», – честно ответила на ее вопрос. «Но ведь официально она не оставила ему ни рубля, только попросила за тобой приглядывать. И не забывай, твоя бабушка – женщина старой закалки. Тогда считалось позором жить без мужчины, даже если он считался редкостной мразью. Вроде как гнида, но моя». «Нет, я не делала никаких тестов», – ответила, задумываясь об этом. «Да и как возможно? С кем мама могла встречаться, учитывая, что находилась в браке? Ее ведь контролировала бабушка, от нее невозможно скрыться. Только я умудрялась сбегать. Но я ведь спортсменка». «Как и твоя мама», – подсказал мне внутренний голос. «Хотя...» Задумалась, тут же отказываясь от этой мысли. «Нет, невозможно». «Поняла. Ладно», – как-то подозрительно ответила Ольга и продолжила мысль. «Так о чем это я? Точно. Советую за день заехать в ЗАГС и зарегистрировать брак. Взять самых важных людей, а потом отметить это дело в ресторане». «Отличная идея. Нас не нужно звать, мы сразу с вами поедем», – довольно сообщила Кристина. «Беру на себя организацию шикарного вечера в ресторане. Обещаю, вам понравится. Только людей из этого ресторана не выставляйте, мы поместимся». Мила предупредила их, отчего все стали смеяться. «Тогда решено. Ну, а день свадьбы – это уже для гостей представление. Да, там будет жарко, заметила Кристина. Угу, ответила, задумываясь о том, как грамотно все провернуть, чтобы мачеха не заподозрила. Если что-то пойдет не так, тогда можно скрутить твою семейку и до 30 лет держать в винном погребе, предложила добрая Кристина. И это хорошо, что я ее предупредила с рестораном. Там так много вина? Заинтересованно поинтересовалась Ольга. Между прочим, не была у тебя в усадьбе, что очень прискорбно. Знаешь, какой я ценитель шикарных вин. Я намек поняла, весело согласилась с ней. Так вино выпьет ее семейка за столько-то лет, заметила Кристина, срывая наши планы с Ольгой. Вопрос заставил задуматься. Почему до 30 лет? Брак раньше времени зарегистрируем, поэтому лишь на 3 года там застрянут. Спальное место санузлом я им организую. Однако опасная эта женщина, заметила Кристина, заставляя меня прищуриться. И это она говорит мне? Серьезно? Мачеха ждет конфликта. Она просто так не отступит. Холодов наотрез отказался подписывать контракт, по которому после свадьбы каждый месяц будет перечислять на ее счет крупную сумму. И она, уточнила Кристина, точно язык полируя ядом. Вот она свадьба, как в русских сказках. Костры горят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные. Весело процитировала Оля слова из народной русской сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». «Действительно, у тебя настоящая сказка», — согласилась Кристина. «Но она же Золушка». «Там принц, если что», — весело напомнила Степанова. «Да что там принц? Ничего особенного не делал. Трутень расписной. А вот крысы...» «Это не наша сказка. В нашей сказочке помощник – медведь, который оказался принцем. Заколдованным», – помогла Кристина, начиная свою тему. «И после того, как мы избавимся от мачехи и сестер, колдовство рассеется. Но он все равно останется медведем. А что поделать? Сроки годности у всего есть, даже у заклятий и зелий». «Так, все, хватит. Я и так нервничаю», – заметила, тут же переключаясь на очень активную Титову. «Разговорилась чего-то». «Андрей был?» Она изменилась в лице, чего сразу же пожалела о своем вопросе. «И зачем?» спросила. «Нет, вероятно, не будет. Но я его понимаю». Мы с Ольгой переглянулись, но не стали ничего говорить, особенно про то, что вчера общались с ним. И нам вот совсем не показалось, что он крест на них положил. «Понятно», — сказала Оля, закрывая тему. «Ты отдыхай, соблюдай режим». «Я тут максимум на 5 дней. Настенька уже меня заждалась». «Да», — вспомнил я о чудесной малышке. «Мы ведь не отметили день рождения ребенка. Плохо. Так что предлагаю отметить у меня». Громко предложил и глянул на Ольгу, подмигивая ей. «Как раз продемонстрирую винный погреб». «А мачеха?» — уточнила Кристина. «Ну, пусть она ощутит, насколько Золушка со своей свитой у нее в печенках стоит. Еще аниматоров пригласим». Распаляла все больше совершенно трезвая Ольга. «Свита — это мы, а у Золушки все же крысы бегали», — весело заметила Титова. Видимо, вопросы с крысами ей не давали покоя. «А мы феи», — гордо предложила Оля. «Точно, хорошая идея», — улыбнулась я, уже представляя лицо мачехи и сестер. «Ты, кстати, ключи мне дай. Я перед тем, как ты приедешь, наведу порядок в твоей квартире. Там поди пылью все обросло, да и в холодильнике мхом продукты поросли. И еще обустроишь мою квартиру? Ну уж нет. Мы с сестрой вместе справимся. Ты тут проваляешься сколько, а в квартире уже что-нибудь ползучее заведется. Малышка у нас теперь есть, нужно воспитывать в чистоте», — обиженно заявила, планируя устроить сюрприз. «Встретим с шариками и цветами, а еще что-нибудь приготовлю. А потом с малой сходим в магазин за продуктами. Короче, дело не в проворот». Ох, подруге стало неудобно, на что и был расчет. Она закусила губу и все как на духу выдала. «Тогда у меня на работе в шкафчике связку ключей возьми. Код 398. Только без сюрпризов, хорошо?» Я только кивнула, тут же поглядывая на часы. «Все, девочки, я побежала на работу. Меня Холодов прикрывает. Но не стоит наглеть». «Какой мужчина!» — в один голос заявили они. «Мы с ним партнеры», — напомнила, понимая, что это не так. Обняла девчонок и направилась к двери. «Конечно!» И опять вместе, начиная смеяться. «Все, я убежала. Весело крикнул и поспешил из палаты. Надеюсь, что не влетит от бизона. Наверное, тоже приглашу его на свадьбу. Пусть сестер пугает своим звериным взглядом. Они любят грубых мужчин. Особенно Анжелика. Даже худеть начала, когда появился Холодов. И ведь сестра не скрывала, что он ей нравится. Если честно, мне было неприятно. Он мой жених. Вот когда все закончится... И все равно нельзя. Он мой жених, будущий муж, партнер. И дальше по списку. Все другие могут облизнуться и в сад. А почему? Об этом я подумаю потом.